Три дня назад. Глава 62. «Теперь мы можем рассказать все Уокеру?» «Да, Лили», — ответила Кэмпбелл. «Теперь можем». «Ты можешь», — поправила я. Кэмпбелл как-то сказала мне, что не хочет быть той, кто сообщит Уокеру об этом вероломном предательстве. «Я позвоню ему», — тихо сказала Лили. «Ему». Парню, которого она когда-то любила. «Что еще нам нужно?» — спросила я час спустя. Кэмпбелл смотрела в окно. Сначала я подумала, что она наблюдает за братом и Лили, которые разговаривали внизу. Оказалось, она думала, что мне ответить. «Большая удача!» — Кэмпбелл посмотрела на дом Сэдди Грейс. «И гуттаперчивая девочка. 15 апреля, 18.09». «Группа дебютанток в камере — это уже плохо. А когда сама Лилиан Тафт требует отпустить этих дебютанток, даже новичку было понятно, что хуже этого ничего и быть не может». «Не стойте, открыв рот, молодой человек! Отоприте камеру!» Маки закрыл рот. Это не игрушки. Он дал клятву. «Боюсь, что я не могу отпустить их, мэм. До тех пор, пока мы во всем не разберемся».